Глава 39. 12:21. «Спасибо», — с чувством прошептала Шарлотта, обращаясь одновременно к Иисусу и к человеку, который столь успешно осуществил их поручение. Она, не отрываясь, смотрела на экран телевизора, придвинувшись к нему как можно ближе. Специальный выпуск новостей, посвященный эвакуации из Метрополитен-музея и остановке общественного транспорта, был прерван сообщением о взрыве бомбы в здании управления строительства. Шарлотта сжала руку мужа. Он наклонился к ней и поцеловал, улыбаясь, как ребенок. Лицо у телеведущей было суровое, несмотря на едва сдерживаемое удовольствие от того, что ей на долю выпало сообщать о столь важном событии. Она торжественно перечисляла подробности происшедшего. Бомба взорвалась в здании управления строительства на Нижнем Манхэттене в тот момент, когда несколько крупных правительственных чиновников и представителей Министерства обороны собрались там для проведения торжественной церемонии. Присутствовали заместитель государственного секретаря и руководитель Объединенного комитета начальников штабов. Камеры показали клубы дыма, вырывающиеся из окон конференц-зала, однако важнейшая подробность – количество жертв по какой-то причине не была упомянута, хотя в зале собралось не меньше 50 человек. На экране появилась голова комментатора, абсолютная неосведомленность о том, что же все-таки на самом деле произошло, не удержала его от уверенного вывода, имевший место теракт – дело рук исламских фундаменталистов. О, скоро они поймут, как заблуждались. «Посмотри, милая, это наша победа!» — крикнула Шарлотта дочери, которая продолжала сидеть в спальне, погрузившись в чтение. Опять эта сатанинская книжка «Гарри Поттер». Шарлотта уже две такие выбросила. Где же девчонке удалось отыскать еще одну? Девочка раздраженно вздохнула и вернулась к чтению. На мгновение Шарлотты овладела ярость. Захотелось ворваться в спальню и изо всех сил отхлестать девчонку по щекам. Они одержали такую грандиозную победу, а маленькая нахалка демонстрирует полное неуважение к ней. Бат несколько раз спрашивал Шарлотту, не настало ли время девчоночьей задницы испробовать хороший ореховый розги. Раньше Шарлотта возражала против подобной жестокости, но теперь предложение Бада показалось ей вполне разумным. Однако ярость быстро прошла, как только она вспомнила об их сегодняшней победе. Шарлотта встала с кресла. «Нам надо собираться», — она выключила телевизор и начала укладывать чемодан. Бад прошел в спальню, чтобы заняться тем же. Они хотели доехать на машине до Филадельфии, а там сесть на самолет до Сент-Луиса. Дункан посоветовал им избегать нью-йоркских аэропортов. Затем они вернутся в свое укрытие в лесах Миссури и будут ждать следующей возможности заявить о себе. «Скоро придет Джеральд Дункан, он заберет остаток своего гонорара и тоже уедет из города», — Шарлотта задумалась. «А может быть, им и его удастся привлечь к борьбе?» Она беседовала с ним на эту тему, но он остался равнодушен, хотя и заверил, что всегда с радостью готов помочь, если перед ним встанут новые чрезвычайно сложные задачи, если его удовлетворит сумма гонорара. Стук в дверь. Дункан пришел вовремя. Смеясь, Шарлотта проследовала к двери и распахнула ее. «Вы, герой, я...» Восклицание оборвалось на полусловие, улыбка исчезла. Полицейский в черном шлеме и боевой форме ворвался в комнату, оттолкнув ее в сторону. За ним следовала Амелия Сакс с искаженным злобой лицом, держа в руке большой черный пистолет и пристально оглядывая помещение. За ней в номер влетело еще полдюжины полицейских. «Полиция, всем стоять!» «О, боже, нет!» — воскликнула Шарлотта. Она отшатнулась и успела отступить всего на шаг, прежде чем ей скрутили руки. У находившегося в спальне Бада Алертона от ужаса перехватило дыхание, когда он услышал вопли жены и топот ног. Он захлопнул дверь, запер ее, вытащил из чемодана автомат, вставил магазин. «Нет!» — крикнула его падчерица, выронив книгу и бросившись к двери. «Тихо!» — злобно процедил он сквозь зубы и схватил ее за руку. Она закричала еще громче. Он швырнул ее на кровать. и, ударившись головой о стену, девочка затихла. Баду никогда не нравилась падчерица, ее отношение к нему и к миру в целом, ее сарказм и бунтарство. Дети рождаются, чтобы повиноваться, в особенности девочки. А если они не желают покоряться, то должны терпеть наказание. Он подошел к двери и прислушался. Судя по звукам, в главной комнате их номера находилось где-то около дюжины полицейских. У Алертона было не слишком много времени для молитвы, однако в этой ситуации он не мог обойтись без нее. «Мой Господь и Спаситель, Иисус Христос, спасибо Тебе за то, что Ты прославил нас, истинно верных Тебе. Пожалуйста, дай мне силы достойно завершить мою земную жизнь и ускори мое возвращение к Тебе, и позволь мне отправить в ад как можно больше тех, кто пришел сюда, чтобы противостоять воле Твоей». В обойме у него было 15 патронов. Он сможет забрать с собой очень многих, если у него хватит выдержки, и Господь даст ему сил не чувствовать боль от ран, которые он неизбежно получит. Но они, конечно, намного превосходят его по своим возможностям. Необходимо в чем-то обойти их. Бат повернулся к своей плачущей падчерице. Девчонка сидела на кровати и всхлипывала, держась за окровавленную голову. Алертон добавил к своей молитве коду, которая, как он считал, должна в данных обстоятельствах придать его обращение к Богу возвышенную человеколюбивую тональность. «И когда ты примешь это дитя в небесную свою обитель, пожалуйста, прости ей все грехи, совершенные против тебя. Она не ведала, что творила». Бат встал, подошел к девчонке и схватил ее за волосы. «Алертон там!» — крикнула Амелия Сакс, обращаясь к Шарлотте и кивнув на закрытую дверь. Шарлотта ничего не ответила. «Девочка!» Внизу портье объяснил им, какой номер занимают супруги Алертон вместе с дочерью, и описал им расположение комнат. Он был абсолютно уверен, что в данный момент они наверху. Портье узнал фотографию часовщика и сказал, что этот человек несколько раз бывал в отеле, но сегодня еще не заходил. «Где Алертон?» — крикнула Амелия. Ей хотелось схватить Шарлотту и встряхнуть ее. Шарлотта продолжала молчать, не сводя злобного взгляда с Амелии. «В ванной никого нет», — послышался голос кого-то из группы захвата. «Вторая спальня пуста. Кладовка пуста», — крикнул Рон Пуласки. Стройный молодой полицейский выглядел комично в толстом бронежилете и шлеме. Оставалась только спальня с закрытой дверью. Сакс подошла к двери, прислонилась к стене и жестом приказала другим полицейским освободить линию огня. «Находящиеся в спальне, послушайте меня. Я офицер полиции, немедленно откройте дверь». Никакого ответа. Амелия проверила ручку, дверь была не заперта. Глубокий вдох, пистолет поднят вверх. Она распахнула дверь. Первое, что увидела Амелия, была девочка, которая сидела в автомобиле Шарлотты у места преступления, часовщика. Руки связаны скотчем, им же заклеены рот и нос. У нее посинела кожа, и она билась в судорогах на кровати, задыхаясь. До полного удушья бедняжке оставалось всего несколько секунд. «Посмотри, окно открыто!» — крикнул Рон Пуласки, кивнув в сторону окна спальни. «Он уходит!» Молодой полицейский бросился вперед. Сакс схватила его за край бронежилета. «Что такое?» — спросил он. «Это небезопасно», — она кивнула в сторону гостиной. «Проверь пожарную лестницу оттуда. Посмотри, снаружи ли он, и будь осторожен. Возможно, он держит окно под прицелом». Рон подбежал к центральному окну комнаты и выглянул на улицу. «Никого!» «Наверное, уже сбежал», — крикнул он, и по рации передал оставшимся снаружи, чтобы осмотрели переулок за отелем. На мгновение Амелия задумалась. Времени нет, да и особого выбора тоже. Прежде всего, необходимо спасти девочку. Она сделала шаг вперед. И тут же остановилась. Несмотря на удушье и почти агонию, дочь Шарлотты посылала ей какие-то знаки. Она мотала головой из стороны в сторону. А это могло означать только одно — в спальне засада. Девочка отвела глаза направо, показывая, где находится Алертон, Дункан или кто-то еще, приготовившийся стрелять в каждого входящего. Сакс присела. «Находящиеся в спальне, бросьте оружие, ложитесь лицом вниз, посередине комнаты». Тишина. Бедная девочка с глазами на выкате билась в судорогах. «Бросьте оружие!» Молчание. К спальне приблизились несколько человек из группы захвата. Один из них поднял шоковую гранату, предназначенную для того, чтобы дезориентировать нападающих. Но даже оглушенные и ослепшие, те, кто находится в комнате, могут открыть стрельбу. Амелия боялась, что в ходе беспорядочной стрельбы они ранят или убьют девочку. Она отрицательно покачала головой, взглянув на гранату, и направила пистолет в комнату сквозь приоткрытую дверь. Нужно покончить с этим сейчас же, иначе ребенок погибнет. Девочка снова замотала головой. Она огромным усилием воли попыталась справиться с судорогами и перевела взгляд направо, а затем вниз. Даже умирая, она направляла действия Амелии. Сакс прицелилась. Человек в комнате находился гораздо правее, чем она первоначально предполагала. Если она сейчас выстрелит в ту сторону, он, поняв, где она, вероятно, выстрелит по ней в ответ. Девочка кивнула, и все-таки Амелия колебалась. Правильно ли она поняла знаки девочки и вообще знаки ли это? Ребенок проявлял необычайный самоконтроль. Немногие взрослые могли сравняться с ней в выдержке. И потому Сакс просто не имела права неправильно истолковать ее жесты. Риск причинить вред невинным людям был слишком велик. Она вспомнила взгляд девочки в тот первый раз, когда увидела ее в машине в переулке неподалеку от Сидор-стрит. Тогда в нем теплилась надежда, а сейчас в нем светилось настоящее мужество. Амелия сжала пистолет и произвела 6 выстрелов в том направлении, куда указывала девочка, и, не задерживаясь ни секунды, влетела в комнату. Группа захвата следовала за ней. «Возьмите девочку!» — крикнула она, а сама направила пистолет направо, в сторону ванны и стенного шкафа. Один из группы захвата прикрывал товарищей автоматом МП-5, пока они, сняв девочку с кровати, срывали с нее скотч. Амелия услышала звук захлебывающегося дыхания, а затем громкие всхлипы. Амелия распахнула дверь стенного шкафа и отступила в сторону. Оттуда прямо на нее выпало изрешеченное пулями тело мужчины. Она отбросила в сторону его оружие, осмотрела стенной шкаф и ванну, а затем и душевую кабинку, пространство под кроватью и пожарную лестницу. Минуту спустя осмотр номера был завершен. Шарлотта, плачущая и покрасневшая от ненависти и негодования, сидела на кушетке в наручниках, а девочку врачи откачивали кислородом в коридоре. «С ней, в общем, все в порядке», — сообщили они. «Серьезного вреда ей причинить не успели». Шарлотта отказалась что-либо говорить о Джеральде Дункане, и первоначальный обыск не дал никакой информации о нем. Амелия нашла конверт с 250 000 долларов наличными. Это означало, что Дункан должен прийти сюда за вознаграждением. Она передала по рации Селитто, чтобы очистил улицу от всех подозрительных автомобилей и расставил там переодетые группы захвата. К ним ехал Райм в полном вооружении для проведения криминалистической экспертизы на месте. Сакс позвонила ему и предупредила, чтобы его группа прошла через запасной выход на случай, если вдруг появится Дункан. Затем прошла в коридор взглянуть на девочку. «Ну, как у тебя дела?» «Да вроде все нормально, только лицо немного болит. Просто с тебя слишком быстро содрали скотч». «Наверное, да». «Спасибо тебе, ты ведь многим спасла жизнь, в том числе и мне». Девочка с любопытством взглянула на Амелию, а затем опустила глаза. Детектив протянул ей книгу о Гарри Поттере, которую нашла в спальне, и спросила, известно ли ей что-нибудь о Джеральде Дункане. «Он такой страшный, какой-то жуткий. Смотрит на вас так, будто вы камень, автомобиль или стол, а не человек. А ты случайно не знаешь, где он может быть?» Она отрицательно покачала головой. «Я знаю только то, что говорила мама. Он снимает квартиру где-то в Бруклине. Не знаю точно где, но он должен обязательно прийти, чтобы забрать деньги». Амелия отвела Пуласки в сторону и попросила его проверить все звонки с телефонов Шарлотты и Бада и звонки к ним, а также с телефона в гостиничном номере. «Как насчет телефона в вестибюле?» «Я имею в виду телефон-автомат и телефоны на улице», — Амелия приподняла бровь. «Неплохая идея». Молодой полицейский отправился выполнять поручение. Амелия дала девочке банку газированной воды. Та открыла ее и одним залпом выпила половину. Затем как-то странно взглянула на Амелию и рассмеялась. «Что случилось?» — спросила Амелия. «Вы, наверное, меня не помните, а ведь мы встречались». «В переулке во вторник, конечно, помню». «Нет-нет, намного раньше». Сакс прищурилась. Она вспомнила, что когда увидела девочку в автомобиле на месте первого преступления часовщика, у нее возникло ощущение, что лицо ребенка ей очень знакомо. Теперь же это ощущение превратилось в уверенность. Но вспомнить, где она могла ее видеть раньше вторника, Амелия не сумела. «Извини, я что-то не припоминаю. Вы спасли мне жизнь, когда я была совсем маленькой». «Давно?» — Амелия прищурилась, перевела взгляд на мать, более пристально рассматривая Шарлотту, и, наконец, с ужасом выдохнула. «О, Господи!»